15. Переезд, люк и портрет. Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворное платье, потратив на свой туалет, по крайней мере, на полчаса меньше обычного. Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сент-Эньян. Ему ответили, что господин граф имел честь сопровождать короля Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сент-Эньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги. Прогулка была превосходной. Король, все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми. Он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты. Наши читатели не забыли, что граф де Сент-Эньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточных памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя риф он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем лавальер. Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается лавальер, то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два примилых сонета. Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой. Возвратившись в Париж, де Сент-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывести своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос: найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создание его воображения? И вот, чтобы снять с души это тяжелое бремя, Сент-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде. «Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз дает не тот ответ, что сердцем был подсказан. Зачем же я судьбой печальную наказан, любить лишь то, чем я обманут был не раз?» Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь переходил в разряд рукописной поэзии и не вполне удовлетворял Сент-Эньяна. Несколько человек нашли мадригал превосходным, и первым среди них был сам автор, но при ближайшем рассмотрении стихи поблекли в его глазах. Сент-Эньян сидел за столом, положив ногу на ногу и, почесывая висок, повторял свои строки. «Нет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья-бумагоморатели. Мои стихи назовут стихами вельможи, и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это». Предаваясь подобным размышлениям, Сент-Эньян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон Дювалон де Брасье де Пьерфон. «Что за грусть имен? Я не знаю такого». «Это дворянин, — ответил лакей, — который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло». «У короля Фонтенбло? — вскричал де Сент-Эньян. — Скорее, скорее просите сюда этого дворянина». Лакей поспешил выполнить приказание, Портос вошел. У Сент-Эньяна была память придворного. Он сразу узнал провинциального дворянина с несколько забавной репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан Фонтенбло королем. Де Сент-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлением глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости. Де Сент-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть Портосу стул. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф в качестве хозяина, принимавшего гостя, спросил: «Господин барон, какому счастливому случаю обязан я честью вашего посещения?» «Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но простите...» «Что такое, барон?» «Я чувствую, что ломаю ваш стул». «Нисколько, барон, нисколько», — сказал Сент-Эньян. «Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении, совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился». Портос встал и вовремя, так как ножки стула подогнулись, и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сент-Эньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя. «Современная мебель», — заметил Портос, пока граф занимался этими поисками. «Современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире». Де Сент-Эньян ответил на эту шутку любезной улыбкой. «Но», — продолжал Портос, садясь на кушетку, которая заскрипела, но все-таки выдержала. «К несчастью, дело не в этом». «Как к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью?» «Дурной вестью для дворянина? О нет, господин граф!» — вежливо ответил Портос. «Я прибыл за тем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей». «Я, сударь!» — воскликнул де Сент-Эньян. «Я оскорбил одного из ваших друзей. Кого же? Назовите, прошу вас!» «Виконта Рауля де Бержелона». «Я оскорбил господина де Бержелона? Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бержелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбления». «Господин де Бержелон, сударь, в Париже», — говорил невозмутимый Портос. «Что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили виконта де Бержелона, раз он сам сказал мне об этом». «Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяюсь, смертельно». «Невозможно, барон, клянусь вам, решительно невозможно». «Впрочем», — добавил Портос, — «вы не можете не знать этого обстоятельства, так как виконт де Бержелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас запиской». «Я не получал никакой записки, даю вам слово». «Поразительно», — ответил Портос. «А Рауль говорит...» «Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки», — сказал Сент-Эньян и позвонил. «Баск, сколько в мое отсутствие принести записок и писем?» «Три, господин граф». «Какие?» «Записку от господина де Фьеско, записку от господина де ла Ферте и письмо от господина де ла Спуэнтес». «Это все?» «Все, господин граф». «Говори правду перед господином бароном, самую истинную правду, слышишь? Из-за тебя я буду в ответе». «Господин граф, была еще записка от...» «От кого? Говори скорей». «От мадемуазель де Лаваль...» «Достаточно», — перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью. «Прекрасно, я верю вам, господин граф». Де Сент-Эньян выслал лакея и собственноручно запер за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда Бержелоном. «Что это такое?» — спросил он. «О-о-о!» — воскликнул Портос. «Записка в замочной скважине». «Быть может, это и есть наша записка, господин граф», — предположил Портос. «Посмотрите». Сент-Эньян вынул бумажку и раскрыл ее. «Записка от господина де Бержелона». «Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю, принесена сюда самим виконтом де Бержелоном», — пролепетал граф бледнее. «Но это возмутительно. Как он проник сюда?» Сент-Эньян позвонил снова, и опять появился Баск. «Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем?» «Никто, господин граф». «Невозможно. Кто-то здесь был?» «Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моем кармане». «И тем не менее, вот записка, которая была вложена в замочную скважину, кто-то сунул ее туда. Не могла же она появиться сама по себе?» Баск развел руками в знак полного недоумения. «Возможно, что это сделал господин де Бержелон», — заметил Портос. «Значит, он ходил сюда?» «Несомненно, сударь». «Но как же, раз ключ был при мне?» — продолжал настаивать Баск. Де Сент-Эньян прочитал записку и смял ее. «Здесь что-то скрывается», — пробормотал он в раздумье. Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышление, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора. «Не желаете ли вернуться к вашему делу?» — спросил он де Сент-Эньяна, когда лакей удалился. «Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда. Виконт де Бержелон сообщает, что меня посетит один из его друзей». «Этот друг я. Выходит, что он сообщает вам о моем посещении». «С тем, чтобы передать вызов». «Вот именно». «И он утверждает, что я оскорбил его». «Жестоко». «Смертельно». «Но каким образом? Объясните, пожалуйста. Его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл». «Сударь», — ответил Портос, — «мой друг должен располагать достаточными причинами. Что же до его действий, то если они, как вы говорите, таинственны, обвиняйте в этом лишь самого себя». Последние слова Портос произнес таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла. «Тайна, допустим. Давайте постараемся разобраться в ней», — сказал де Сент-Эньян. Но Портос наклонил голову и изрек. «Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение. На это есть исключительно серьезные основания». «Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым легким намеком, я слушаю вас». «Прежде всего, — начал Портос, — что вы переехали со старой квартиры». «Это правда, я переехал». «Вы, стало быть, признаете это?» — спросил Портос с видимым удовольствием. «Признаю ли? Ну да, признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться?» «Вы признали, отлично», — заметил Портос, поднимая вверх один палец. «Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-либо вред виконту Доброжелону? Отвечайте же, я совершенно не понимаю того, о чем вы толкуете». Портос остановил графа и важно заявил. «Сударь, это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин Доброжелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным». Сент-Эньян нетерпеливо ударил ногой по паркету. «Это похоже на неприличную ссору», — сказал он. «Нельзя иметь неприличной ссоры с таким порядочным человеком, как Викон де Бержелон», — продолжал Портос. «И так вы ничего не можете прибавить по поводу переезда?» «Нет. Дальше». «Ах, дальше. Но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили, или, вернее сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры, это оскорбляет господина Доброжелона, и вы не приносите своих извинений очень хорошо». «Что?» — воскликнул де Сент-Эньян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника. «Я должен советоваться с господином Доброжелоном, переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь!» «Обязательно, сударь, обязательно. Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением». Портос принял суровый вид. «О Люке, сударь! Что скажете вы о Люке?» Сент-Эньян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос при всей своей детской наивности догадался о силе нанесенного им удара. «О Люке?» — пробормотал Сент-Эньян. «Да, сударь, объясните, пожалуйста, если можете», — предложил Портос, тряхнув головой. Да Сент-Эньян потупился и прошептал. «О, я предан. Известно все, решительно все». «Все, в конце концов, делается известным», — заметил Портос, который в сущности ничего не знал. «Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову». «Нечистая совесть, сударь, очень нехорошо». «Милостивый государь, и когда свет узнает и пойдут пересуды...» «О, сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику», — вскричал граф. «Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет». «Но, сударь», — продолжал де Сент-Эньян, «господин Доброжелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других?» «Господин Доброжелон не подвергается никакой опасности, сударь, никакой опасности не боится, и с Божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это». «Он сумасшедший», — подумал де Сент-Эньян, — «чего ему от меня нужно?» Затем он проговорил вслух. «Давайте, сударь, оставим это дело». «Вы забываете о портрете», — произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь. Так как речь шла о портрете Лавальер, и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Эньян почувствовал, что он прозревает. «А!» — вскричал он. «Вспоминаю, господин Доброжелон был ее женихом». Портос напустил на себя важность, эту величавую личину невежества. «Ни меня, ни вас так же не касается», — сказал он. «Был ли мой друг женихом той особой, о которой вы говорите? Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда». «Сударь, вы сам разум, сама деликатность, само благородство, совмещающиеся в одном лице. Наконец-то я догадался, о чем, собственно, идет речь». «Тем лучше», — кивнул Портос. «И вы дали мне понять это самым точным и умным способом. Благодарю вас, сударь, благодарю». Портос наплыжился. «Но теперь», — продолжал Сент-Эньян, — «теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить». Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де Сент-Эньян снова заговорил. «Я в отчаянии, поверьте мне. Я в полном отчаянии от всего, что случилось. Но что бы вы сделали на моем месте? Но между нами скажите, что бы вы сделали?» Портос поднял голову. «Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях, разве не так? Что касается первого среди них, сударь, и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него?» Портос открыл было рот, но де Сент-Эньян не дал ему заговорить. «Ах, моя откровенность трогает вас», — сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. Вы согласны, что я прав?» Портос ничего не ответил. «Я перехожу к этому проклятому люку», — повысил голос де Сент-Эньян, касаясь плеча Портоса. «К этому люку, причине зла, орудию зла, люку, устроенному для того, вы знаете для чего. Неужели вы и прямо можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк, предназначенный? О, вы не верите в это. И здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю, стоящую надо мной. Вы понимаете, что тут увлечение. Я не говорю о любви, этом неодолимом безумии. Боже мой, к счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе какая беда и позор для нее, бедной девушки, и для того, кого я не хочу называть». Портос, оглушенный, избитый с толку красноречием и жестикуляцией де Сент-Эньяна, застывший на месте, делал тысячу усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого. Де Сент-Эньян увлекся своей речью. Придавая новую силу голосу, жестикулируясь стремительней и порывистей, он говорил без остановки. «Что до портрета? Я очень хорошо понимаю, что портрет — главное обвинение. Что до портрета? То подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет, тысячу раз нет. Я знаю, что господин де Бержелон должен быть в отчаянии. Я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю, но сопротивление невозможно. Он будет бороться, его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя. Вы мне скажете, что отчаяние — это безумие, но ведь вы благоразумны, и вы меня поняли. Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже позволю себе сказать озабоченному лицу, что серьезность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к виконту де Бержелону, поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злому року было угодно, чтобы эта тайна принадлежала не трем, а четырем лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого честолюбивого человека, я радуюсь, что разделяю ее вместе с вами. Радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты, располагайте мною, я в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите. И по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи, де Сент-Эньян обнял Портоса и нежно прижал к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволил обнять себя. «Говорите», — повторил де Сент-Эньян, — «чего вы просите?» «Сударь», — сказал Портос, — «у меня внизу лошадь, будьте добры сесть на нее, она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства». «Сесть на лошадь? Зачем?» — спросил с любопытством де Сент-Эньян. «Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает виконт де Бержелон». «Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю, чтобы узнать подробности. Увы, это такая деликатная тема, но сейчас я никак не могу, меня ожидает король». «Король подождет», — продолжал Портос. «Но где же дожидается меня господин де Бержелон?» «У меньших братьев, в Венсенском лесу». «Мы с вами шутим, не так ли?» «Не думаю. По крайней мере, я совсем не шучу». И, придав своему лицу суровые выражения, Портос добавил: «Меньшие братья — это место, где встречаются, чтобы драться. В таком случае, что же мне делать у меньших братьев?» Портос, не торопясь, обнажил шпагу. «Вот длина шпаги моего друга», — показал он. «Черт возьми, этот человек спятил», — воскликнул де Сент-Эньян. Краска бросилась в лицо Портосу. «Сударь», — проговорил он, — «если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручение виконта де Бержелона, я выбросил бы вас в ваше собственное окно. Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не потеряете от отсрочки. Едете ли вы в Венсенский лес, сударь? Едете ли вы туда по-хорошему? Но я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь». «Баск!» — закричал де Сент-Эньян. Баск вошел и сообщил: «Король вызывает к себе господина графа». «Это другое дело», — промолвил Портос. «Королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь». И, поклонившись де Сент-Эньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Де Сент-Эньян посмотрел ему вслед. Затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя: «Винсенский лес! Винсенский лес! Посмотрим, как король отнесется к этому вызову. Он направлен, черт возьми, ему самому и никому больше».